Здесь нет никакого шума, только мой. Стираю пот со лба. Нам некуда идти. Вперед нельзя, назад тоже. Я сажусь на камень, постоянно сознавая, в каком ужасном положении я оказался. Нам некуда идти, нечего делать. Нечего, тот, говорит Манча, виляя хвостом. Так нечестно, нечестно и все. Тебе заказана дорога в твой единственный дом, и ты всегда будешь один, до самого конца. Почему ты так поступил со мной, Бен? Чем я это заслужил? Вытираю рукавом глаза. Вот бы Аарон и мэр пришли и забрали меня. Скорее бы все закончилось. Тот, лает Манча, подходя вплотную ко мне и нюхая мое лицо. Пошел вон, я отталкиваю его от себя. Хильди и Виола уходят все дальше, и если не встать сейчас, я рискую заблудиться. Но я не встаю. До меня по-прежнему долетает бормотание. Оно становится все тише и тише, и никто из них даже не оглядывается. «Хильди!» — слышу я. А потом «Девчонка!» и «Чертова протечка!» и опять «Хильди!» и «Сгоревший мост!» Я вскидываю голову. Это чей-то голос, но я не слышу его, он у меня в голове. Хильди с Виолой уходит, однако им навстречу идет кто-то еще. Он машет рукой. Кто-то, чей шум, говорит «Здрасте!»